Хотя Фу Цзин был заинтригован, у него не было времени на расследование. Даймё сказал, эта миссия потребует больше, чем 4 ниндзя. И это будет совместная миссия с нашими ниндзя. Почему Хокаге отправил только вас 4? Фу Цзин ответил, Хокаге считает, что именно Киригакури может стоять за разбойниками ниндзя из Кири. Так что эта миссия может быть куда сложнее, чем вы себе представляли. Альтернативное название. Избегая двух опасностей. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Мирикух, Яну, Карлосу и Невлику за поддержку на Patreon. 381. Глава 378. Резня. 381. Глава 378. Резня. Чиновники из страны горячих источников нахмурились. Такухи сказал, у нас тоже есть такое подозрение, но это все равно не объясняет, почему вас здесь всего 4. Фуджин ответил, мы войдем на их территорию для расследования. Если Киригакури замешана, Хокаге сама вышлет подкрепление через неделю. Вы можете присоединиться к ним, но будьте готовы. Конфликт может быть гораздо более масштабным, чем вы предполагаете. Если Киригакури не замешана, мы выполним миссию самостоятельно. Такухи немного подумал и ответил. Хорошо, Фуджин сказал. Передайте нам то, что вы уже проанализировали, чтобы мы не теряли времени на повторение или бесплодные поиски. Такухи кивнул и положил карту на стол. Он быстро объяснил Фуджину и его команде свои находки и анализ. Получив всю необходимую информацию, Фуджин и его отряд немедленно отправились в путь. После их ухода Такухи вздохнул и пробормотал. Как же сложно сотрудничать с Анбу других стран. Однако один из дворян фыркнул и заметил. По крайней мере, они готовы браться за такие рискованные миссии. Такухи посмотрел на дворянина, но ничего не сказал. Число ниндзя в стране горячих источников было и без того плачевно низким. У него не было намерения напрасно губить их жизни, чтобы что-то доказать. Команда Фуджина быстро продвигалась через страну горячих источников в сторону прибрежных районов. На ходу Фуджин проинструктировал. Как я и говорил, эта миссия полностью на вас. Югао, ты возьмешь на себя мою роль. Я буду наблюдать издалека и вмешаюсь, если понадобится, но действуйте, предполагая, что меня здесь нет. Все кивнули. Через пару часов они достигли одного из мест, указанных Такухеем. Это был небольшой холм с большой пещерой внутри. Фуджин остался позади, а Югао приняла командование. Она приблизилась к пещере вместе с Фумитой Бунджира. Бунджира тихо сказал. Кажется, пещера заброшена. Югао кивнула и проинструктировала. Фумита, отправь теневого клона под землей. Посмотри, чувствуешь ли какие-нибудь чакровые сигнатуры. Если нет, тогда активируй свое чакровое поле и осмотрись. Фумита кивнула и создал теневого клона. Клон прошел под землей в пещеру. Он попытался пассивно ощутить колебания чакры в пещере, но ничего не уловил. Через несколько минут клон активировал свое чакровое поле. Оно охватило весь холм. Он никого не обнаружил, вышел из-под земли и начал осматривать пещеру. Через некоторое время клон рассеялся. Фумита получил воспоминания клона и сказал, в пещере никого нет, ловушек тоже нет. Даже если кто-то и был здесь раньше, все следы были уничтожены. Югао сказала, хорошо, переходим к следующему месту. Группа немедленно двинулась к другим базам, которые Такухи указал ранее. Однако каждая база, к которой они приближались, оказывалась пустой. Югао оказалась перед дилеммой. Немного подумав, она сказала, «Миссия также требует от нас проверить деревни в этом районе. Мы сделаем это, прежде чем продвигаться ближе к побережью». Фумита и Бунджира кивнули. Они прибыли в первую деревню. Однако, к их удивлению, она тоже оказалась пуста. Бунджира нахмурился и спросил, «Что, черт возьми, здесь происходит? Почему все, на что указал тот парень?» Пусто. Фумита пробормотал. Боюсь, здесь происходит что-то грандиозное. Фуджин, наблюдавший издалека, задумался. Странно. Почему эта деревня тоже пуста? Если бы здесь было столкновение, остались бы хотя бы пятна крови. Но ничего подобного нет. Словно все послушно ушли. Он немного подумал, прежде чем его глаза внезапно расширились. Он подумал. Только не говорите мне, что Хидан планирует свой ритуал. Я еще не слышал никаких новостей о его бойне. Все станет намного сложнее, если он ввяжется. Югао проинструктировала. Давайте проверим остальные деревни. Они немедленно двинулись. Следующая деревня тоже оказалась пуста. Фуджин задумался. Сколько же людей ему нужно для ритуала? Хм, теперь, когда я думаю об этом, Хидан был бы идеальной целью, чтобы в совершенстве овладеть чтением воспоминаний. Но стоит ли мне убивать его сейчас? Это вызовет изменения в Акацуке. Фуджин колебался. Он следовал за своими подчиненными, анализируя. Сейчас Хидан, единственный будущий член Акацуки, которого я уверен, что смогу победить, кроме Дейдары, который еще не стал отступником. Я могу разрезать его на куски и запечатать. Но кто станет партнером Кокузу, если я устраню Хидана сейчас? Будет чертовски проблематично, если пары Акацуки изменятся. Это может полностью изменить будущее. Если они решат не набирать Дейдару и объединяться с Арис Кокузу, то я не уверен, как пройдет миссия по спасению Гаары. Мне придется убедить Цунаде или Хирузина, если он будет жив, добавить меня в этот отряд, чтобы убедиться, что будущее не слишком нарушится. Фуджин внезапно поднял глаза, и на его лице появилась хмурость. Он решил: я приму решение, когда столкнусь с Хиданом. Как и у Фуджина, выражения лиц его товарищей по команде тоже стали мрачными. Несмотря на маски, их уныние было ощутимо. Бунджира вошел в деревню и пробормотал: какой ублюдок мог такое сотворить? Обнаружив 5 пустых баз и 2 пустые деревни, группа наконец вошла в деревню, которая не была пустой. Наоборот, она была обогрена кровью. Улицы были усеяны трупами. Все трое немедленно приступили к осмотру тел. Фуджин тоже вошел в деревню и начал наблюдать. Он подумал: похоже, все были убиты мечом. Это не похоже на ритуал. Он был сбит с толку. Он задумался. Это должно быть делом ниндзя-отступников Искири. Значит, Хидан не замешан, или он воспользовался хаосом, чтобы похитить обычных жителей для своего ритуала? Бунджира спросил. Нам их похоронить? Югао покачала головой и сказала: они уже мертвы. Нет смысла тратить здесь время. Убийства произошли более суток назад. Мы двинемся к следующей деревне. Бунджира не стал спорить. Он знал, что спасение живых важнее, чем похороны мертвых. Они немедленно двинулись к следующей деревне. Через несколько минут они прибыли в следующую деревню. На этот раз они наконец нашли кого-то живого. Деревня тоже была в основном заброшена. В деревне оставались лишь несколько десятков стариков и горстка молодых людей. Увидев их, люди сразу же напряглись. Югао подошла к пожилому мужчине и начала небольшой разговор. Узнав, что их послал даймё, люди наконец расслабились. Югао спросила: почему в деревне так мало людей? Пожилой мужчина вздохнул и сказал: примерно 2 месяца назад из наших домов начали исчезать деньги. Из каждого дома в деревне была вынесена большая часть сбережений, и никто ничего не видел. Поэтому мы считаем, что ниндзя украл все наши деньги. Югао и остальные были удивлены, услышав это. Пожилой мужчина продолжил: это вызвало сильные волнения в деревне. Однако мы постепенно смирились с этим, поскольку ничего нельзя было поделать. Но потом это повторилось месяц назад. Это заставило многих людей покинуть деревню и переселиться ближе к Югакуре. Вплоть до позавчерашнего дня около половины жителей переселились. Однако вчера в деревню прибежал один человек. Он рассказал всем, что жители соседней деревни были убиты, а их тела и кровь усеяли всю деревню. Это заставило почти всех в деревне запаниковать и немедленно бежать. Остались только мы, старики, которые не хотят покидать свой дом. Югао, Фумита и Бунджира вздохнули с облегчением. Они понимали, с какой травмой столкнулись эти люди. Однако они были рады осознать, что жители пустой деревни перебирались в Югакуре, а не были мертвы. Югао сказала: спасибо, что рассказали нам. Мы немедленно примем меры. Пожилой мужчина и остальные вокруг него немедленно поблагодарили ее. Ниндзя Конохи двинулись и начали продвигаться к побережью. Пока она двигалась, Югао подумала: быть капитаном намного тяжелее, чем просто следовать приказам. Я должна принять ответственность за жизни стольких людей. Одно неверное решение может привести к новым массовым убийствам, подобным тому, что произошло в предыдущей деревне. Неудивительно, что Хокаге сама меня до сих пор не повысил. В нескольких десятках километров отсюда, вдоль берегов страны горячих источников, раздался истошный крик. Человек, одетый в гражданскую одежду, стоял на коленях. Хотя он выглядел обычным, он был джонином из Киригакури. Его правая рука была отрублена по локоть. Однако вместо того, чтобы беспокоиться об этом, он ненавидяще смотрел на стоящего перед ним человека. Перед ним стоял высокий и стройный мужчина. У него не было бровей, под глазами были морщины, а на правой щеке – шрам в виде креста. Его волосы и глаза были темно-серыми, а волосы – короткими и торчащими. Также на его челюсти была красная сетчатая отметина. Однако больше всего выделялось то, что он держал меч, длиной с его рост. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Носпаце. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Гавриля и Рилли Зизи Крэкен за поддержку на Patreon. 382. Глава 379. Предательство. 382. Глава 379. Предательство. Мужчина выругался. Дзудза. Ты ублюдок. Наша деревня растила и тренировала тебя годами. Третий Мизукаге даже даровал тебе этот меч. Какого черта ты предал нас? И почему ты нападаешь на меня? Ты забыл, сколько лет мы сражались плечом к плечу, прежде чем тебя выбрали в семерку мечников тумана. И что это за странный плащ? Дзудза не ответил на его вопрос и вместо этого спросил. Мицуру, это ты вырезал те две деревни? Мицуру нахмурился. Он спросил. И что с того? Мы столько раз делали то же самое в прошлой войне. Нашей деревне нужны средства для победы над этими чертовыми повстанцами. Только не говори, что ты размяк после предательства нашей деревни. Внезапно на лице Дзудза появилась усмешка. Он сказал, меня не волнует этот мусор. Мне просто поручено забрать награду за твою голову. В следующее мгновение Дзудза исчез со своего места. Он появился позади Мицуру. Секунду спустя голова Мицуру отлетела в сторону. Он посмотрел на Дзудза с ненавистью, умирая как джонин из фракции Мизукаге. Дзудза подобрал его голову, вспоминая свою встречу с Пейном. Несколько дней назад в скрытой базе на территории страны дождя внезапно появился силуэт. Две пары глаз устремились на фигуру. Пейн, путь Девы, приказал. Дзудза, отправляйся к южным берегам страны горячих источников. Туда проникло большое количество ниндзякири, и они устраивают там несколько массовых убийств. Ты соберешь награды за головы нападающих ниндзякири. На лице Дзудза появилась хмурость. Он сказал, я уже сообщал, что не намерен иметь дело с Киригакури. Можешь отправить туда Какузу или Итачи вместо меня. Пин покачал головой и ответил, Какузу добывает информацию о двух джинчурики в Ивагакури. Однако он зашел в тупик. Итачи будет отправлен туда для сотрудничества с ним. Кроме того, ты лучше знаком с тем, как действуют шинобикири. По этой причине я также отправил Кисами в это место. Дзудза вздохнула и сказал, хорошо. Пин кивнул и приказал, вы оба отправитесь немедленно. Его фигура исчезла из базы. Вскоре после этого Итачи и Дзудза также исчезли. Один направился к стране земли, а другой двинулся в противоположном направлении и вошел в страну огня. Убирая голову Мицуру, Дзудза подумал, хотя он и попросил меня забрать награду, я думаю, его главной заботой были невинные люди, которые умирали из-за действий Мизукаге. Такая мягкость никак не поможет ему достичь цели. В любом случае, мне нужно ускориться. Как только ниндзякири узнают о смерти Мицуру, они сбегут. Мне нужно найти их основную базу до того, как это произойдет. Признаться, они стали намного лучше скрываться. Насколько я помню, они должны были открыто перемещаться в такой слабой стране, как эта. Интересно, что изменилось после того, как я ушел? Он вздохнул и задался вопросом. Почему он не мог отправить Какузу сюда, а меня с Итачи? Разве собирание наград за головы не его работа? И почему Акацуке нужно так много денег? Я не припоминаю никаких операций, для которых до сих пор требовались бы деньги. Он исчез со своего места и начал искать оставшихся ниндзякири. Точно так же другая группа искала ниндзякири у берегов. После почти полудневных поисков Югаа и остальные обыскали каждую подозрительную базу и вернулись ни с чем. Опустив плечи, Бундзира пожаловался. Эта страна горячих источников совершенно бесполезна. Ни на одной из отмеченных ими баз никого не было. Забудьте о людях, мы даже не нашли никаких признаков того, что базы были заняты ранее. Фумита тоже вздохнул. Поскольку конфликта не произошло, всю работу пришлось делать ему. Хотя Югаа и Бундзира тоже были сенсорами, они меркли по сравнению с сенсорными способностями Фумита. Поскольку противники предположительно были довольно сильны, они не рисковали без нужды. Югая сказала: «Уже за полночь, давайте отдохнем, мы продолжим наше расследование завтра». Все трое начали искать подходящее место для ночлега. Во время поисков они обнаружили пещеру, которая была очень хорошо скрыта от глаз. Они собирались направиться к ней, когда все трое внезапно остановились и спрятались за деревьями. Мгновение спустя из пещеры появилось два ниндзя. У всех трех ниндзя Канахи было странное выражение лица. Они прокляли в своих мыслях: «Мы искали этих ублюдков весь день, и вот, когда мы собирались сдаться и отдохнуть, они сами появились перед нами». Из двух ниндзя, появившихся из пещеры, один был Джонин, а другой Чунин. Чунин воскликнул: «Наконец-то мы можем снова двигаться. Я больше не могу сидеть в этой скучной пещере». Он посмотрел на Джонина и спросил: «Капитан, почему мы так осторожны? Если Югакури не мобилизует все свои силы, они ничего не смогут нам сделать». Джонин нахмурился и сказал: «Не будь слишком самоуверенным. Мы выполняем такую миссию не в первый раз. В прошлый раз, когда мы попытались, мы понесли тяжелые потери. Вот почему в этот раз мы действуем так осторожно». Чунин был удивлен. Он спросил: «Как у Югакури мог быть кто-то, кто способен нас победить?» Джонин ответил: «Это был не ниндзя Югакури. Они выдали миссию Канахе, которая прислала того трусливого мечника. Этот трус вырубил десятки наших рассеянных ниндзя одного за другим. Если бы нам не повезло, мы могли бы даже не понять, кто это был. Но к тому времени, как мы это осознали, наши силы уже понесли тяжелые потери. Когда мы собрались вместе, он ни разу не напал на нас. Инцидент, о котором он говорил, произошел до того, как Фуджин стал капитаном Анбу, и ему еще не был присвоен титул призрачного мечника. Во время одной из миссий по убийству внезапно появились три джонинакири, вынудив Фуджина отступить. Это был первый случай, когда его видели в действии те, кто не погиб». Чунин был в шоке. Он сказал: «Я слышал слухи о призрачном мечнике, но я думал, что это всего лишь слухи. Почему Канаха осмелилась напасть на нас? Мы ведь тоже крупная деревня». Джонин ответил: «Но мы втянуты в войну. В такое время мы не можем позволить себе воевать с Канахой. Кроме того, тогда мы не знали наверняка, была ли это Канаха, но теперь знаем». Чунин кивнул. Он сказал: «Хватит этих унылых разговоров. Пойдем и снова обворуем этих неудачников». Джонин кивнул, и он, и Чунин начали двигаться в сторону деревни. Хотя Югая и остальные не слышали их слов, они поняли, что ниндзякири собираются напасть на деревни. Все трое обменялись взглядами. В то же мгновение все трое исчезли со своих мест и молчаливо преследовали двух ниндзякири. Пройдя достаточное расстояние от пещеры, они немедленно приступили к действию. Югая схватила свой меч. Туманная лунная ночь. Она мерцающим движением бросилась к Джонину. Хотя он и не почувствовал ниндзя Канахи, как только Югая сделала свой ход, он насторожился. Он схватил кунай и обернулся, крича: «Враги!» Чунин тоже насторожился. Джонин увидел Югая, стремительно движущуюся, и росчерки ее меча. На его лице появилось мрачное выражение. Югая появилась перед ним и, используя свою высокую скорость, взмахнула мечом прямо к его шее. К ее удивлению, вражеский Джонин идеально блокировал ее меч своим кунаем. Югая быстро продолжила атаки, нанеся несколько десятков высокоскоростных ударов мечом. Джонин Кири тоже быстро двигал своим кунаем и блокировал каждую атаку, отступая назад. Чунин Кири был шокирован, увидев такой высокоскоростной бой. Он уже собирался напасть на Югая, когда краем глаза заметил другую фигуру. Бундзира появился и бросил 6 сюрикенов в Чунина. Чунин блокировал пару из них своим кунаем и увернулся от остальных. Джонин двинулся к нему и крикнул: «Немедленно подай сигнал, я прикрою тебя». Чунин крикнул: «Я сделаю это». Джонин не мог отвести взгляд от Югая ни на секунду. Ему было трудно блокировать ее меч, и из-за ее быстрых атак у него не было времени сплести ручные печати. Джонин снова блокировал очередной удар меча Югая и выругался: «Я заставлю тебя пожалеть». Ух! В ужасе он повернул голову, чтобы посмотреть позади себя. Его подчиненный ударил его кунаем вместо того, чтобы подать сигнал. Прежде чем он успел понять, что происходит, Югая воспользовалась отвлечением и обезглавила его. Он умер, так и не поняв, почему его верный подчиненный предал его. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, Поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Кристобалю, Кайлу, Алексу, Экстрасмолу, Релизы Кракену и Либуа за поддержку на Патреоне. 383. Глава 380. Засады. 383. Глава 380. Засады. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Эммериком. Можете поблагодарить его за двойной выпуск. Бунджира переместился рядом с Югао. Оба посмотрели на Чунина и Скири. Чунин взглянул на них и сказал: «Свяжите меня как обычно». Югао и Бунджира кивнули. Они знали, что именно Фумита прятался ранее и захватил тело Чунина. Через несколько секунд Чунин был надежно связан. Фумита высвободил свое дзюцу и вернулся в собственное тело. Чунин только успел прийти в сознание, как Югао его снова вырубило. Фумита немедленно принялся изучать его воспоминания. Примерно через 10 минут он сказал: «Внутри этой пещеры 23 ниндзя. Все они из Киригакури, и никто из них не является отступником. Четверо из них – джонины, остальные – чунины». Лицо Югао нахмурилось. Она пробормотала: «Мы не сможем справиться с таким количеством в прямом столкновении. Придется пробраться в пещеру и бесшумно устранить их по одному. Но даже это будет очень рискованно». Она посмотрела на Фумита и спросила: «Ты видел внутреннее устройство пещеры в его воспоминаниях? Есть ли способ атаковать ниндзя по одному или по двое за раз?» Фумита ответил: «Да, я видел план. К сожалению, это невозможно, так как мы не сможем войти в пещеру, не будучи обнаруженными. Пещера покрыта многочисленными печатями. Они могут обнаружить любого, кто не принадлежит к их группе и входит в пещеру. И там также множество барьеров. Этот человек не знает, какие печати были использованы. Я мог бы прочитать воспоминания Джонина, но сомневаюсь, что это сильно поможет». Югао кивнула и сказала: «Понятно. В таком случае мы не сможем проникнуть внутрь. У нас нет таких навыков фуиндзюцу, как у капитана». Фумита и Бунджира кивнули. Югао сказала: «Полагаю, нам остается только один вариант». Ее взгляд переместился на бессознательного ниндзя. Она спросила: «Куда они собирались идти? И остальные внутри пещеры тоже будут выдвигаться?» Фумита ответил: «Эти двое направлялись в деревню. Их целью было украсть все деньги внутри нее. Что касается остальных, они не будут выдвигаться. У них есть правило, что одновременно могут уходить только две пары. Остальные остаются в пещере. Вторая группа уже ушла, так что остальные не двинутся с места, пока другая группа не вернется». Югао анализировала пару минут и сказала: «Прочитай воспоминания обоих. Выясни, кто был в другой группе, что сейчас снаружи. Найди любую другую информацию, которая понадобится для того, чтобы выдать себя за них. Ты будешь тем, кто проникнет в пещеру». Фумита кивнул и принялся за работу. Он съел солдатскую пилюлю и начал читать воспоминания мертвого Джонина и бессознательного Чунина. За час он собрал всю нужную информацию. Он узнал, что Мицуру ушел один пару дней назад. Он прекратил читать воспоминания и сел отдохнуть немного, пока сообщал Югао о том, что узнал. Югао тут же составила базовый план и объяснила его Фумита. Через несколько минут бессознательный Чунин наконец подал признаки пробуждения. Фумита встал. Он схватил пилюлю и проглотил ее. Бунджира и Югао сделали то же самое. Фумита посмотрел на ниндзя Кири и сложил ручную печать. Техника ниндзя. Передача разума дзюцу. Его сознание превратилось в духовную энергию и снова вошло в тело Чунина. В то же время его собственное тело безжизненно обмякло. Бунджира поймал настоящее тело Фумита, а глаза Чунина и Скири распахнулись. Он посмотрел на Югао и кивнул. Югао схватила свой меч и перерезала его путы, освободив его. Он встал, потянулся и сказал: «Присмотри за моим телом. Держи его в том же месте, где мы прятались раньше, чтобы я мог немедленно вернуться в него». Югао сказала: «Мы двинемся первыми. Запомни местоположение как следует. Я оставлю клона присмотреть за твоим телом». Он кивнул. Югао и Бунджира немедленно ушли, неся тело Фумита. Фумита видел, как они уходят. Он подождал несколько минут и привык к новому телу. В то же время он взял кунай и нанес многочисленные легкие порезы на руки, ноги и щеки. Он сделал еще несколько приготовлений. Через 5 минут на его лице появилось выражение паники, и он бросился бежать к пещере. Страх был виден на его лице. Когда он достиг пещеры, он мельком взглянул на место, где прятались Югао и Бунджира, и увидел свое тело. Он продолжал бежать, вошел в подвал и закричал так громко, как только мог. Беда. Его громкий голос немедленно разбудил всех спящих ниндзякири. Фумита продолжал бежать к центральной комнате в пещере, тяжело дыша. Все ниндзякири, включая мастера печати, также прибыли в эту комнату. Ниндзякири немедленно заметили кровь, покрывающую его одежду, и раны на его теле. Все тут же посерьезнели. Один спросил, какова ситуация. Фумита торопливо произнес, на Мицуру саму напали, когда он возвращался сюда. Мы видели, как он один сражается с 8 ниндзя. Капитан и я бросились ему на помощь, однако они оказались слишком сильны для нас. Они дали мне возможность сбежать. Мы должны быстро подкрепить их. Его слова тут же сделали выражение лиц всех мрачными. Мастер печати тут же сказал, нам нужно. Внезапно он заметил что-то странное и присмотрелся к ниндзя. Его глаза стали расфокусированными, как будто он только что проснулся. В то же время он почувствовал, как от его тела исходит немного чакры. Он был не единственным. Другие джонины также заметили что-то странное. Прежде чем они успели что-либо сказать, чунин Искири взорвался с оглушительным грохотом. Взрыв был невероятно мощным. Огонь и ударные волны мгновенно поглотили окружающих ниндзякири, большинство из которых были застигнуты врасплох. Только джонины и несколько чунинов успели вовремя среагировать и отступили назад. 13 чунинов приняли на себя весь удар взрыва. Их тела были отброшены к стенам пещеры. Никто из них не выжил. Еще 4 чунинов едва успели отступить вовремя. Они все равно пострадали от взрыва, который оставил ожоги различной степени тяжести на их телах. Оставшиеся 2 чунина и 4 джонинов смогли безопасно отступить. Однако у всех были мрачные выражения лиц. Один выругался. Этот некомпетентный ублюдок. Другой сказал, как мы объясним такие потери Мизукаге. Третий спросил, он был под гендзюцу. Но кто может наложить такое сильное гендзюцу? Мастер печати немного подумал и сказал, это могло быть гендзюцу или техника клана Яманака. В любом случае, мы в опасности. Виновник должен ждать нас снаружи. Нам нужно приготовиться к битве. Он замолчал и вдруг начал непрерывно кашлять. Несколько капель крови упали на землю. Немедленно другие тоже начали кашлять. Спустя некоторое время один из них выругался. Яд. В том взрыве тоже был яд. Мастер печати сказал, наше состояние будет ухудшаться со временем. Нам нужно отступать к морю. Едва он произнес это, как снова послышались звуки взрывов. Вскоре ощутились толчки, и пещера начала обрушиваться. Пока Фумита бежал внутри пещеры, он незаметно расставил несколько взрывных печатей на полу и стенах. Структура пещеры уже была сильно повреждена из-за предыдущего взрыва. Новые взрывы немедленно привели к обрушению пещеры. Снаружи пещеры клон Бунджи рассказал. Отличный взрыв. Пещера обрушивается. Фумита, только что вернувшийся в свое тело, сказал. Еще бы, я нацепил 60 взрывных печатей на того парня. Я удивлен, что пещера все еще стоит, несмотря на этот взрыв. Я хотел использовать остальные печати, чтобы устроить им засаду, пока они будут убегать. Внутри пещеры выжившие ниндзя немедленно использовали дзюцу, чтобы предотвратить обрушение. Используя это время, они начали выбираться из пещеры. Двигаясь, они готовились к бою. У всех было мрачное выражение лица, так как яд затруднял им нормальное передвижение. Как только они вышли из пещеры, Югая и Бунджира вместе со своими клонами обрушили на них град кунаев со взрывными печатями. Ниндзякири заметили это и тут же сложили ручные печати. Высвобождение воды. Дзюцу водяной стены. Перед ними поднялись множественные водяные стены. Кунаи ударили в них и взорвались. Водяные стены рухнули, но взрывы были остановлены. Как только водяные стены рухнули, Югая появилась рядом с одним из раненых ниндзякири. Он повернул голову, и его глаза расширились, когда он увидел несколько остаточных изображений ее меча. В следующее мгновение его голова отлетела в воздух. Прежде чем другие успели отреагировать, еще одна голова отлетела. Наконец, джонины успели среагировать и контратаковать, вынудив Югая отступить. Однако она была очень решительна. Пока Бунджира и ее клоны обрушивали на них еще один раунд взрывных печатей, она готовилась снова атаковать. В то же время Фумита также выискивал возможность. Глаза Фуджина светились, когда он наблюдал за конфликтом, стоя на ветке дерева. Он анализировал. ХМ – это хорошо. Их было значительно меньше, и они также уступали в силе. Но, убив многих из них в ловушке и отравив остальных, они теперь имеют полное преимущество. Эта миссия была выполнена почти идеально. Единственным несовершенным фактором было то, что им немного повезло в том, как они нашли пещеру. Тем не менее, и Югао, и Фумита достаточно хороши, чтобы быть капитанами Анбу. Немногие капитаны Анбу смогли бы повторить такой результат. Ниндзякири отчаянно сражались, отступая, чтобы спасти свои жизни. Они абсолютно ненавидели Югао и остальных. Но, к их несчастью, за ними наблюдал еще более сильный враг. На самом деле, не один, а два. Неизвестно Фуджину, но еще один ужасающий ниндзя прятался и наблюдал за боем. Джуза наблюдал, как Югао уничтожает четырех ниндзякири, думая, они должны были стать моими целями. Но этот стиль меча ниндзя, они из Конохи. Я не знаю, зачем Акацуки нужны деньги, но моя миссия провалится, если ниндзя Конохи уйдут с их телами. Югао только что завершила свой второй раунд атаки и была вынуждена снова отступить. Однако, прежде чем она успела расслабиться, она немедленно взмахнула мечом вправо. Гораздо более крупный меч столкнулся с ее мечом. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 384. Глава 381. Второе столкновение с Акацуки. 384. Глава 381. Второе столкновение с Акацуки. Югао только что завершила второй раунд атаки, когда почувствовала смертельную опасность. Она взмахнула мечом вправо, сталкиваясь с гораздо большим мечом, летевшим ей навстречу. Сила меча Джуза отбросила Югао назад, но ей удалось удержаться и не выпустить свой меч. В то же время ее глаза расширились, когда она увидела лицо Джуза. Она подумала, один из семи мечников ниндзя Тумана, но разве он не был отступником? Неужели это была ложь? Ниндзя Тумана, оказавшиеся в затруднительном положении, тоже были удивлены. Они мгновенно узнали Джуза. Некоторые из них подумали, Джуза, почему он здесь, чтобы помочь нам? Он хочет воспользоваться этим шансом, чтобы вернуться в деревню, но ведь он так ненавидел деревню. Фумита и Бунджира тоже были удивлены. Ни один из них не видел и не чувствовал движений Джуза. Они хотели помочь Югао, но ниндзя Тумана атаковали и задержали их. Широкая ухмылка появилась на лице Джуза, когда он почувствовал, как Югао борется. Глаза Югао расширились, в то время как остальные на поле боя были ошеломлены, ощутив сильную жажду крови Джуза. Он сказал, «Неплохо, ты сможешь развлечь меня на какое-то время». Он внезапно усилил давление на свой меч, заставляя Югао опуститься на колени. В то же время он согнул левую руку в когтистую лапу и собирался атаковать Югао. Однако он остановился и откинулся назад. Множество вакуумных пуль пронеслись сквозь пространство, которое он только что занимал. Поскольку он находился слишком близко к снарядам, пули прорвали его плащ и оставили несколько небольших порезов на груди и предплечьях. Глаза Джуза расширились, и он немедленно отступил от Югао, думая, «Вакуумные атаки? Я даже не почувствовал их. Кто это?» Югао немедленно воспользовалась возможностью, чтобы отдалиться от Джуза. Джуза, теперь пребывающий в полной боевой готовности, развернулся и взмахнул мечом за спиной. В этот момент краем глаза он заметил, как чакра струится по мечу Фуджина. Мгновенно чакра потекла и по его собственному мечу. Два меча столкнулись, издав громкий звук. Оба были равны по силе. Однако вместо того, чтобы ввязываться в затяжной поединок на мечах, Фуджин отвел свой меч в сторону и ударил Джуза левой рукой. Заметив чакру, сконцентрированную в его руке, Джуза сосредоточил часть чакры в своих ногах. Он использовал силу меча Фуджина, чтобы оттолкнуться от него, и отбил наступающий удар ногой. В отличие от мечей, которые были равны по силе, на этот раз Джуза отбросила на несколько метров. Он поморщился, почувствовав боль в ноге. Однако он проигнорировал ее и перевернулся в воздухе, чтобы приземлиться на землю, не отрывая взгляда от Фуджина. Все его внимание было приковано к Фуджину. Увидев, что Фуджин вступил в бой, его товарищи по команде с облегчением вздохнули. У них не было никакой уверенности в том, что они справятся с одним из немногих оставшихся семи мечников ниндзя Тумана. В то же время ниндзя Тумана были потрясены снова. Они уже были удивлены, увидев Джуза. Но то, что его так легко отбросили, стало еще большим сюрпризом. Фуджин не продолжил атаку. Он был в еще более серьезном настроении, чем Джуза. Он выругался про себя. Какого черта Джуза здесь делает? И раз уж он здесь, значит ли это, что Итачи тоже здесь? Черт! Фуджин активировал и распространил свое поле чакры на радиус в 3 километра. Однако, кроме Джуза, своей команды и ниндзя Тумана, он никого не обнаружил. Тем не менее, за его маской скрывалась хмурость, когда он анализировал. Я не могу полностью доверять своим сенсорным навыкам. Итачи, возможно, сможет остаться незамеченным. Хотя я почувствую его, если он использует свою чакру. Еще один, за кем мне нужно следить, это Зицу. Я не могу использовать навыки, которые хочу сохранить в секрете, если он шпионит за мной. Но без них победить Бжуза будет очень сложно. Поскольку Фуджин не развивал наступление, Бжуза удалось перевести дух. Команда Фуджина и ниндзя Тумана тоже были настороже. Поле боя зашло в тупик, никто не делал шага. Бжуза нарушил тишину, усмехнувшись и сказав: «Я думал, что атакую лишь какую-то мелочь из Канахи. Подумать только, что я выманю призрачного мечника. Ха-ха, какой удачный день». Хотя Фуджин и носил маску, использование им вакуумных дзюцу легко выдало его личность. Бжуза подумал: «У этого ублюдка награда выше, чем у всех этих ниндзя Тумана, вместе взятых. Кокузу был бы в ярости, упустив такую награду. Ха-ха-ха». Услышав это имя, выражения лиц ниндзя Тумана стали мрачными. Однако вскоре они пришли в себя, поскольку Бжуза, казалось, был на их стороне. Но они не были слишком уверены, так как все произошло слишком внезапно. Фуджин приказал: «Оставьте этого парня мне, выследите остальных». Югао, Фумита и Бунджира немедленно исчезли в мгновенном перемещении. Бжуза не двинулся с места. В отличие от того, что думали ниндзя Тумана, он был здесь, чтобы забрать их награды. Ему было все равно, убьет ли он их сам или соберет их мертвые тела у ниндзя Канахи. Ниндзя Тумана немедленно отступили, оставив только Фуджина и Бжуза лицом к лицу. Фуджин продолжал внимательно сканировать все вокруг себя и разговаривал с Бжуза, чтобы выиграть время. Он спросил: «Разве ты не был отступником? Почему ты вмешиваешься в мою миссию?» Бжуза ответил: «Если ты позволишь мне убить тебя, я позволю твоей команде завершить миссию и вернуться в Канаху. В противном случае, вы все умрете». Как только он это сказал, он вновь высвободил свою жажду крови. Фуджин остался невосприимчив к его жажде крови. Он пробормотал тихим, но отчетливым голосом: «Бжуза Бива, один из семи мечников ниндзя Тумана, известный по всему миру своей бесчеловечной жестокостью и безжалостным истреблением слабых». За его маской появилась ухмылка, когда он тоже высвободил свое намерение убить и сказал: «Нечасто я встречаю кого-то с более сильной жаждой крови, чем моя. Интересно, соответствуешь ли ты своей репутации?» Хотя Фуджин и убил множество людей за последние 3 года, это все равно бледнело по сравнению с кем-то вроде Бжуза, который был известен бесчеловечными расправами дольше, чем Фуджин прожил в этом мире. Фуджин мгновенно переместился и появился перед Бжуза, обрушив свой меч со всей силой. Бжуза ответил тем же. 2 меча столкнулись. Однако результат отличался от предыдущего столкновения. Глаза Бжуза расширились, когда он заметил огромную силу за мечом Фуджина. Вдобавок, на его мече кубики Рибача появилась трещина. Однако, прежде чем он успел отреагировать на эту опасность, он заметил другую серьезную угрозу. Вместо того, чтобы ввязываться в чистый бой на мечах, Фуджин выпустил дюжину вакуумных пуль с близкого расстояния. Бжуза немедленно отступил и едва успел увернуться от летящих вакуумных пуль. Однако на его теле появилось еще несколько порезов. В то же время он стал очень серьезным, осознав: его репутация не фальшивка. Это будет тяжелый бой. Фуджин не дал Бжуза ни минуты покоя. Он мгновенно переместился за его спину и выстрелил в Бжуза вакуумной пушкой. Бжуза немедленно увернулся и контратаковал водяными пулями, заставив Фуджина также увернуться. Что касается вакуумной пушки, от которой он увернулся, то она продолжала лететь сквозь лес. Странно, но она не задела ни единого дерева и двигалась по прямой на 200 метров, как будто Фуджин целился таким образом, чтобы избежать всех деревьев на ее пути. Наконец, она собиралась поразить растение, которое имело странную форму и состояло из 2 разных цветов, в отличие от всех других растений в лесу. В одно мгновение это растение сдвинулось и ушло под землю. Как только это произошло, одна из его половин воскликнула: «Это было страшно. Эта атака чуть не убила нас. Но откуда он знал, что мы здесь? Или это нападение было просто случайностью?» Другая половина, которая была совершенно черной, сказала: «Он сканировал всю область ранее. Я несколько раз чувствовал его поле чакры в нашей локации, но он не концентрировался на нас, так что я думал, что он не может нас чувствовать. Информация о нем в книге Бинга не точна. С такими сенсорными способностями он входит в число лучших сенсоров». Как только Зицу двинулся, Фуджин почувствовал их колебания чакры. За его маской появилась улыбка, когда он подумал. Эта область почему-то казалась немного странной. Моя догадка была верна. Этот ублюдок Зицу, как обычно, следит. Джуза не заметил, что настоящая атака Фуджина не была нацелена на него. Он продолжал атаковать. Несколько водяных драконов сформировались перед ним и двинулись к Фуджину. Фуджин отступил и запрыгнул на верхушки деревьев. Несколько вакуумных пуль сформировались у него во рту, и он нацелил их на головы водяных драконов. Вакуумные пули пронзили водяных драконов и рассеяли Дзюцу. Джуза проигнорировал их, так как они не направлялись на него, но они продолжали лететь и пронзили землю на большом расстоянии. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Нёрдб за поддержку на Patreon. 385. Глава 382. Чужая чакра. 385. Глава 382. Чужая чакра. Прим автора. Спасибо Хакману за комментарий к предыдущей главе. Зецу, скрывавшийся под землей, мгновенно ощутил, как что-то буравит почву. Он тут же ушел глубже в землю. Долю секунды спустя вакуумные снаряды пронеслись сквозь то место, где он находился ранее, едва не задев его голову на несколько дюймов. Они пронзили наросты, похожие на венерину мухоловку, вокруг его головы, оторвав от них изрядный кусок. Белый Зецу оглядел повреждения и сказал: «Этот парень жуткий, он снова чуть не убил нас. Боюсь, Дзюза придется нелегко, если он вообще сможет найти время напасть на нас, сражаясь с ним». Черный Зецу произнес: «Дзюза тоже силен, но нам нужно сообщить Тоби и Пейну. Этот бой будет напряженным. Давай сначала попросим кисами подкрепить его». Зецу немедленно покинул поле боя. Фудзин почувствовал его движение и задумался. «Я его напугал?» Он уклонился от атаки Дзюза и проанализировал. «Вряд ли. Черный Зецу не хочет раскрывать свои боевые способности. Вероятно, он отправился за подкреплением. Мне придется закончить бой до того, как они прибудут. Я не смогу одновременно сражаться с двумя ниндзями С-ранга. Мне также следует рассмотреть возможность того, что ушла только одна половина, а другая осталась для наблюдения или вмешательства. Хотя я сомневаюсь, что он захочет выдать себя, мне следует поддерживать свое поле чакры на случай, если он это сделает». Он переключил свое внимание на Дзюза, размышляя: «Почему он так решительно настроен убить меня? Я давал ему несколько возможностей отступить. Вздох. Я не хотел так быстро попадать на радар Акацуки». Несмотря на осведомленность от Дзюза, Фудзин почти не помнил о нем. В конце концов, он почти не был показан в сериале. Хотя Фудзин собрал всю доступную информацию о нем в Конохе, она не включала никаких сведений о том, насколько Дзюза был предан Акацуке и Пейну, поскольку Хирузин не мог обнародовать информацию, полученную от Итачи. Поэтому Фудзин не мог угадать его намерения. Пока они сражались, Фудзин чувствовал, как убийственное намерение Дзюза неуклонно нарастает. Он подумал: «Я не помню, кто и как его убил, но знаю, что скоро он умрет. Поэтому я не был очень заинтересован в его убийстве. Но если он хочет выложиться по полной, я не могу позволить себе сдерживаться». Прим автора. Хронология смерти Дзюза очень запутана. Не заботясь о местонахождении Зецу, Фудзин стал очень решительным и полностью сосредоточился на Дзюза. Он мелькнул, чтобы уклониться от приближающихся атак, и снова мелькнул, чтобы появиться рядом с Дзюзой и рубануть мечом по его талии. Однако Дзюза также мелькнул прочь без каких-либо печатей. Он появился позади Фудзина и атаковал его своим мечом. Фудзин, однако, тоже мелькнул в сторону. Дзюза немедленно последовал за ним. И Фудзин, и Дзюза постоянно мелькали, пытаясь опередить друг друга и нанести смертельный удар. Несколько раз раздавались громкие звуки их клинков, сталкивающихся друг с другом. На земле остались многочисленные шрамы, и было срублено несколько деревьев. Однако Фудзин остался невредим, в то время как Дзюза больше не получал урона. Фудзин снова появился перед Дзюзой и атаковал своим мечом. Дзюза мелькнул прочь, чтобы уклониться. Фудзин прекратил размахивать мечом и тут же сам мелькнул. Оба появились близко друг к другу одновременно. Перехватив инициативу, Фудзин рубанул горизонтально, целясь разрубить Дзюза пополам. Дзюза поднял свой меч для защиты, одновременно накапливая чакру. Меч Фудзина снова ударил кубики Рибача, и снова на мече появилась новая трещина. Это была самой большой из всех, пройдя почти до половины клинка. На большом кубике Рибача к этому времени было уже около десятка трещин. Хотя Дзюза также был искусен в использовании потока чакры, его поток чакры не имел элементарной составляющей. Из-за чакры ветра Фудзина его меч был намного острее меча Дзюза, несмотря на то, что кубики Рибача был лучшим мечом. Дзюза использовал силу атаки Фудзина, чтобы отлететь назад, выплевывая огромное количество воды в сторону Фудзина. Из-за своего объема вода набрала инерцию и начала обрушиваться на Фудзина. Фудзин держался стойко и также накапливал чакру. Высвобождение ветра. Дзюцу бесконечного прорыва. Он выдохнул чрезвычайно сильные ветры. Ветры напрямую прорвались сквозь воду и отбросили ее назад. Они продолжали двигаться в сторону Дзюза, который быстро отступал, складывая ручные печати. Высвобождение воды. Дзюцу великого водопада. Дзюза выбросил огромное количество воды изо рта высоко в небо. Достигнув достаточной высоты, она начала каскадом обрушиваться на надвигающийся на него ветряной шторм. Ветры ворвались в воду и изменили ее направление обратно к Дзюза. Однако большой объем воды притупил ветряные клинки в Дзюцу и замедлил его, пока оно не стало безвредным. Фудзин больше не атаковал и просто наблюдал, как Дзюза попадает под свою собственную атаку, хотя знал, что это не причинит ему вреда. Он проанализировал. Он силен, очень силен. Хотя у меня есть преимущество в запасах чакры и силе, у меня нет преимущества в скорости. Его скорость передвижения и боя также высока, как моя, а скорость реакции даже выше. Благодаря значительно более богатому боевому опыту, он очень легко может нивелировать мое преимущество в силе и без проблем уклоняется от моих вакуумных снарядов и клинков ветра. Даже если я использую вакуумный разрез, я, вероятно, смогу только разрезать его меч пополам, пока он переместится прочь. То же самое будет и с вакуумным гатлингом. Фудзин внутренне вздохнул, подумав: эти атаки легко разрывают джонинов ивы, обученных противостоять мне. Но против Дзюза, хотя я и создам ему трудности, я не смогу нанести смертельный удар, не говоря уже о том, что я сомневаюсь, что это будет моя последняя стычка с Акацуки. Раскрытие этих навыков сейчас поставило бы всю Акацуки в боевую готовность против таких атак. Это будет невыгодно для меня в будущем. Пока Фудзин анализировал, туман начал окутывать весь регион. Фудзин стоял на месте, пока туман поглощал его. Неизвестно для Дзюза, в глазах Фудзина появился блеск. Как и Фудзин, Дзюза тоже напряженно думал. Он размышлял. Согласно отчетам, ему едва ли исполнилось 15 лет. Суметь доставить мне столько проблем в таком юном возрасте. В Конохе появился еще один грозный талант. Дзюза не мог не вздрогнуть, когда у него вдруг возникла мысль. Она была такова: у них все еще есть третий Хокаге вдобавок к двум Саннинам, которые находятся в расцвете сил. И, по словам Итачи, Хатаки Какаши и могучий Гай тоже очень впечатляют и оправдывают репутацию своих отцов. А теперь еще и этот парень. Если бы у Конохи, помимо них, были еще Учиха Фугаку и Итачи. Дзюза почувствовал озноб от этой мысли. Как только Фудзин, Какаши и Гай достигнут С-ранга, Конохи могла бы иметь больше ниндзя С-ранга, чем Акацуки. Дзюза перестал думать о таком гипотетическом сценарии и снова обратил свое внимание на Фудзина, которого поглощал туман. Он был сбит с толку, спрашивая себя, почему он не продолжил атаку. Боится ли он сражаться со мной, когда вокруг меня так много воды? Но это не объясняет, почему он позволяет туману поглотить себя и не раздувает его прочь. Дзюза ожидал, что Фудзин использует дзюцу ветра, чтобы развеять туман. Он намеревался действовать в этот момент и создать прорыв. Однако бездействие Фудзина сделало его тактику бессмысленной. Поэтому Дзюза решил использовать туман и сложил ручную печать. Высвобождение воды. Дзюцу водяного клона. Вокруг него появилось 4 водяных клона. Они немедленно бесшумно двинулись к местонахождению Фудзина. Дзюза посмотрел на трещины в своем клинке и подумал: теперь мне придется напоить кубики Рибача кровью. Он исчез и начал двигаться сквозь туман. Не было слышно ни единого звука, пока он двигался. 4 водяных клона прибыли туда, где стоял Фудзин. К их удивлению, он все еще стоял на своем месте с закрытыми глазами. Они наблюдали за ним некоторое время, но Фудзин вообще не двигался и оставался как статуя. Все 4 клона задавались вопросом, какой план он затевает, Чтобы не дать ему выиграть время, два из водяных клонов двинулись к нему. Один появился позади него, а другой – перед ним. Оба одновременно взмахнули мечами. Глаза Фудзина резко распахнулись и уставились в глаза водяного клона перед ним. Несмотря на атаку, он не двигался. Два меча разрубили его на три части. Однако крови не было пролито. Вместо этого два клона почувствовали дуновение ветра. В следующее же мгновение Фудзин взорвался, выпуская вокруг себя ветряные клинки. Оба водяных клона были слишком близко, чтобы среагировать, и были поражены клинками. Хотя атака не была смертельной, ее было достаточно, чтобы развеять их обоих. Оставшиеся два водяных клона Дзюза были удивлены. Они поняли, ветряной клон Дзюза, который прятался неподалеку, тоже был шокирован. Он подумал, невозможно, я вообще не чувствовал его движения. Где он? Я совсем не чувствую его в этом тумане. Дзюза и его клоны стали очень бдительными. Невозможность найти Фудзина в тумане впервые заставила Дзюза нервничать. Он оставался на стороже, но его глаза внезапно расширились. Он подумал, туман смешан с какой-то чужой чакрой. Черт, прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Нику и Шимусу за поддержку меня на Патреоне. 386. Глава 383. Схватка мечей. 386. Глава 383. Схватка мечей. Дзюза почувствовал леденящий ужас. Он развернулся, нанося удар мечом со всей силой. Фудзин усмехнулся про себя, тоже атакуя своим мечом. Он подумал, хотя техника скрытого тумана для убийств впечатляет, разве она сравнится с призывателем тьмы Табирамы? Она даже в некоторой степени противостоит Мангекё Шарингану. Чтобы подготовиться к будущим битвам с Итачи, Обито или Мадарой, я много тренировался в этой тьме. По сравнению с ней, сражаться в этом тумане – детская забава. Два меча скрестились. Меч Фудзина пришелся в самую большую трещину на кубике Рибача. Трещина тут же начала расширяться и ползти по лезвию. В то же время Фудзин выпустил несколько вакуумных пуль в Дзюза. К его удивлению, Дзюза не исчез, как раньше, а увернулся от них, не используя никаких техник. Одновременно он нарушил свой собственный поток чакры. Из-за малой дистанции и внезапности Дзюза не смог увернуться на большое расстояние. Более того, одна вакуумная пуля задела правую сторону его живота. На его руках и ногах открылись новые, более глубокие порезы. Вакуумная пуля, скользнувшая по его животу, вырвала большой кусок плоти, оставив обильно кровоточащую рану. Однако, несмотря на ранение, Фудзин не был доволен. Он подумал, он понял, что моя чакра ветра проникает в его тело, и потому не стал мгновенно перемещаться. ТЦ, вот тебе и сохранение секрета. Я надеялся убить его или хотя бы смертельно ранить. Дзюза мгновенно переместился и исчез в тумане. Хотя Фудзин не мог его видеть, он слышал голос Дзюза со всех сторон. Дзюза произнес, ты знаешь гиндзюцу стихии ветра Сусуму, значит, это ты устроил тот беспорядок в стране ветра. Хотя Акацуки и не интересовались делами Сунагакури, им пришлось вмешаться, когда они получили известие о ранении Джинчурики Песка. Так что Дзюза был в курсе событий, произошедших тогда, несмотря на то, что сам не вмешивался. Оставшиеся два водных клона Дзюза двинулись к Фудзину. Два ветряных клона сформировались вокруг Фудзина и двинулись им на перехват. Что до самого Фудзина, то плотная чакра ветра вновь потекла по его мечу. Внезапно раздался звук удара металла о землю. В одно мгновение Фудзин мгновенно переместился к этому месту. Большая трещина, которую он создал на кубике Рибача, расползлась по всей длине меча, и тот раскололся на две части. Хотя Дзюза знал о состоянии своего меча, его внимание было больше сосредоточено на ране в животе. Это создало временную брешь в обороне. Как только Фудзин появился, он атаковал своим мечом, готовя новые залпы вакуумных пуль. Несмотря на то, что у него осталась лишь половина меча, она все равно была больше, чем меч Фудзина. Чакра Дзюза потекла по кубике Рибача, когда он использовал его, чтобы блокировать меч Фудзина, и мгновенно переместился, уклоняясь от вакуумных пуль. Одновременно он постоянно нарушал свой поток чакры, чтобы не быть пораженным никаким гиндзюцу. Фудзин пустился в погоню, и двое снова вступили в высокоскоростной бой. Два водных клона были развеяны атаками камикадзе со стороны ветряных клонов. Из-за того, насколько равными были их силы, Фуджин знал, что клоны также зайдут в тупик. Поэтому Фуджин решил взорвать своих клонов, чтобы быстро завершить их битву и получить преимущество. В конце концов, если они оба будут расходовать свою чакру с одинаковой скоростью, то преимущество будет у него. Пока Фуджин и Джуза сражались, Югао с остальными преследовали шиноби скрытого тумана. Хотя шиноби скрытого тумана оказывали достойное сопротивление, отравление со временем становилось все сильнее. Так что они продолжали слабеть и испытывали трудности с уклонением и контролем своей чакры. В конце концов, несмотря на то, что они достигли моря, все они были убиты отрядом Фуджина. Когда они запечатали и убрали тела, Бунджи рассказал: «Получить отравление неизвестным ядом перед битвой крайне невыгодно». Фумита кивнула и сказал: «Мы бы легко проиграли, и капитану пришлось бы вмешаться, если бы они не были отравлены. Но ситуация полностью изменилась». Югао запечатала последнее тело и сказала: «Нам все еще нужна помощь нашему капитану. Джуза – один из семи мечников тумана. Он невероятно силен. Хотя мы должны быть осторожны, чтобы не мешать ему». Фумита немного подумал и ответил: «Не думаю, что техника перемещения сознания сработает на нем, если мы сначала не сможем его обездвижить. Даже если мне удастся, поддерживать ее будет очень сложно». Югао кивнула и сказала: «Да, давай вернемся и сначала оценим ситуацию». Что произошло? Когда Югао говорила, она вдруг заметила, как расширились глаза Фумита. Выражение шока появилось на его лице. Фумита посмотрел в сторону моря и подумал: «Какая огромная чакра! Кто это?» Он быстро сказал: «Отступаем». В одно мгновение все трое мгновенно переместились и начали двигаться к Фуджину. По пути Фумита объяснил, что он почувствовал. Фуджин и Джуза продолжали сражаться без какого-либо внешнего вмешательства. Пока они бились, выражение лица Фуджина стало мрачным. Несмотря на ранение, единственным их эффектом было то, что Джуза становился все более кровожадным. Он стал гораздо агрессивнее, как и его боевой стиль. Фуджин не возражал против этого и хотел воспользоваться любой брешью, которая могла появиться из-за чрезмерной агрессии. Однако Джуза не давал ему ни единой возможности. Фуджин проанализировал. Его стойкость поразительна. Несмотря на эти раны и потерю крови, он сражается так, будто вовсе не был ранен. Он также постоянно нарушает свой собственный поток чакры, чтобы исключить любые шансы на то, что я наложу на него гендзюцу. Несмотря на кровожадность, которую он проецировал на Фуджина, разум Джуза был спокоен и серьезен. Он проанализировал: «Нехорошо. Несмотря на то, что у меня было преимущество, этот парень не зазнается и, кажется, доволен тем, что медленно изматывает меня. Я не смогу нанести ему смертельный удар, если он будет сохранять такую защиту все время. Что еще важнее, мой меч почти полностью испорчен». Джуза больше не был безразличен к своему мечу. Из-за их частых столкновений он был полностью покрыт трещинами, и было лишь вопросом времени, когда он полностью рассыплется. Хотя он мог бы починить свой меч позже, Джуза понимал, что без него он окажется в серьезной беде против Фуджина. Пока они сражались, глаза Фуджина внезапно расширились. Джуза заметил это и мгновенно атаковал запястье Фуджина свободной рукой, когда их мечи снова скрестились. Фуджин увидел атаку и укрепил правую руку с помощью техники железной кожи, одновременно ударив Джуза по локтю. Несмотря на укрепление руки, удар по запястью заставил Фуджина разжать ладонь и выпустить меч. Удар Фуджина ногой сделал то же самое. Он выбил меч из руки Джуза и усугубил порезы на его правой руке. Фуджин проигнорировал свой упавший меч и обрушил на Джуза шквал ударов руками и ногами. Фуджин знал, что если он сконцентрирует чакру в своих кулаках, Джуза сбежит. Поэтому он не стал этого делать и полностью сосредоточился на скорости своих ударов. Поскольку он не почувствовал никакой концентрированной чакры в его кулаках, Джуза также начал отбиваться. Однако, к его удивлению, он снова был превзойден. Хотя он хорошо защищался, кулаки Фуджина несколько раз попали ему в грудь и живот. Ему приходилось использовать свои кровоточащие руки для защиты, особенно потому, что Фуджин постоянно целился в рану на его животе. Хотя ни один из ударов не был смертельным, Джуза чувствовал силу каждого, что заставляло его кашлять кровью во время боя. Наконец, он поднял ногу, чтобы заблокировать удар Фуджина, и использовал это, чтобы отстраниться от него. В этот момент Югао и остальные прибыли, приземлились рядом с Фуджином и крикнули: «Капитан!». Однако Фуджин проигнорировал их и выпустил несколько вакуумных пуль в Джуза, который все еще находился в воздухе. Джуза немедленно выплюнул воду изо рта в воздух и использовал эту силу, чтобы упасть обратно на землю. Ему едва удалось избежать пуль, но он врезался в землю и был протащен по ней из-за своей скорости. Фуджин мгновенно переместился и призвал свой второй меч в левую руку. Джуза быстро пришел в себя и встал на ноги. Он увидел, как Фуджин появился перед ним и вертикальным взмахом меча целился разрубить его пополам. Без своего меча у него не было способа защититься. Он отступил, накапливая чакру и складывая ручные печати. Высвобождение воды. Техника водяной тюрьмы. Водный пузырь начал окутывать Джуза, чтобы обеспечить ему хоть какую-то защиту. В то же время он сконцентрировал чакру на груди, шее и голове, чтобы замедлить меч Фуджина. Несмотря на плотную воду, меч Фуджина легко пронзил водяную тюрьму. Джуза стиснул зубы и сложил ручные печати. Он подумал: «Я выдержу этот удар и использую свое тело, чтобы замедлить его. Как только его меч вонзится в меня, я убью его». Фуджин понял мысли Джуза, но не беспокоился о его контратаке. Он был уверен, что разрубит его пополам прежде, чем Джуза успеет атаковать. Он продолжал двигаться. Однако в тот самый момент другая фигура ворвалась в водяную тюрьму и появилась перед Джуза. Большой белый меч блокировал меч Фуджина и начал высасывать чакру, текущую через него. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Мэтсу и Габриэлю за поддержку на Патреоне. 387. Глава 384. Взрывы. 387. Глава 384. Взрывы. Когда меч Фуджина вонзился в водяную тюрьму, перед ним появился высокий мускулистый ниндзя с акулоподобной внешностью и заблокировал его меч большим клинком, обернутым белой тканью. Еще до того, как два меча скрестились, чакра ветра, струящаяся по мечу Фуджина, была поглощена вражеским мечом. Когда их мечи скрестились, Фуджин и Кисами посмотрели друг другу в глаза. Однако их столкновение было прервано, когда Джуза завершил свои ручные печати. Высвобождение воды. Водные пули. Он выпустил несколько водных пуль в Фуджина. Фуджин отступил и мгновенно переместился с линии атаки, появившись рядом со своим мечом, выбитым ранее. Он подобрал его и переместился к своей команде, в то время как другой меч убрал обратно в печать хранения на своем наруче. У отряда Фуджина были очень мрачные лица. Столкновение даже с одним из семи мечников ниндзя тумана уже было крайне сложной задачей. Если бы не Фуджин, они бы отступили, едва увидев Джуза. Так что столкнуться с двумя было для них просто немыслимо. Кисами не стал сразу продолжать атаку, а сперва проверил Джуза. Увидев, что его раны не смертельны, он хмыкнул и ехидно спросил: «Видимо, детишки неплохо тебя помяли. Еще можешь сражаться?» Джуза пришел в себя и встал. Он раздраженно ответил: «Хватит меня дразнить. Конечно, могу». Его тон стал серьезным, когда он предупредил: «Не стоит недооценивать этого сопляка призрачного мечника. Он силен». Пока Кисами проверял Джуза, Фуджин приказал: «Готовьтесь к бою и будьте готовы отступать, если появится еще». Сокомандники Фуджина удивились. Они ожидали, что Фуджин сосредоточится на отступлении. С его призывами никто из них не думал, что отступление будет трудным. Югая мягко произнесла: «Капитан, нам нужно отступать. Мы не сможем справиться с двумя мечником». Фуджин перебил ее и приказал: «Все в порядке. Сосредоточьтесь на битве. Если представится шанс, помогите мне отвлечь одного из них». Югая горько усмехнулась под маской. Она не могла не вспомнить слова Хирузина, сказанные ей до того, как она присоединилась к отряду Фуджина. Она вспомнила его предупреждение о склонности Фуджина доводить миссии до крайности. К несчастью, в этой ситуации она ничего не могла поделать. Фуджин настаивал на столкновении с врагами, и у нее не было времени логически возразить ему.